Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Здравия, Елена! Здравия всем! Я предлагаю сегодня сделать такое небольшое продолжение нашей предыдущей программы «Где найти свою любовь?». Она вызвала очень много откликов у наших слушателей. И вот у меня родилась такая мысль, что да, люди действительно находят свою любовь в совершенно разных местах, неважно где. Находят, создают семьи, счастливые семьи. Все семьи поначалу счастливые. Ну, потому что праздник, потому что свадьба, потому что любовь, потому что все здорово, замечательно. И вот возникает иногда вопрос, откуда берутся несчастные женщины? И где найти это женское счастье? В семье именно. Ну вот я вот приведу такой пример. Чем с примером, да? Создалась счастливая пара. По любви. Но женщина очень любит своего мужчину, мужа, да, выходит замуж, настаивает причем на том, чтобы свадьба состоялась. Все замечательно. Создается пара, рождается ребенок. И потом вдруг начинают происходить такие моменты. Начинаются претензии к женщине, да, куда ты красишься, почему ты так одеваешься, или почему ты так выглядишь, для чего, для кого. Начинаются агрессии со стороны мужчины, начинаются слезы, скандалы, истерики. И все дело приходит к разводу. И, казалось бы, куда делась эта счастливая семья? Вот твоя версия. Где взять женское счастье? Откуда оно берется? Сразу вспоминаю песенку. Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Да. Я думаю, что женщины многие, послушав мой рассказ печальный, начнут меня бросаться тапочками, а может быть и каблучками. Потому что то, что я буду говорить, для них будет не очень приятно. Но я буду говорить правду. Проблема мужчин и женщин, да вообще людей, в том, что мы не понимаем, как нас воспринимают окружающие люди. Женщина не понимает, как ее воспринимают мужчины. Мужчина не понимает, что от него хотят женщины. Это на самом деле так оно и есть. И здесь кроются вот очаги всех проблем. Порой нерешаемых. Потому что если не поймет мужчина, что ждет от него женщина, а женщина не поймет, как смотрит на нее мужчина, то проблема не решится. И, милые барышни, женщины, вот попытайтесь понять то, что я вам расскажу. Не с точки зрения, что я хочу на вас наехать или сказать, какие вы там все бестолковые, дурочки, а с точки зрения того, что я хочу вам помочь разобраться в том, как стать счастливой. А для этого нужно понять, как вас воспринимают мужчины, как они воспринимают ваши взгляды, вашу одежду, ваши слова. Многие из вас так приучены делать что-либо, не задумываясь о том, как вас будут воспринимать. И этому надо учить, в общем-то, и мальчиков, и девочек с малолетства. У нас было несколько передач о том, как женщины одеваются. И многие женщины на нас накидывались потом чуть не с кулаками. Ну что же предлагаете нам всем там ходить в паранже? Что вы предлагаете закрыть себя? Ну и там много было всего. Это говорит о том, что женщина, которая пишет такое, или женщины, которые пишут такое, они воспринимают слова другого человека, в частности мужчины, как ущемление ее свободы. как затыкание ее красоты, подавление воли и так далее. И они не способны воспринимать, что же на самом деле есть. А дальше начинает следующее. Ты не восприняла мои слова, хорошо. Но жизнь-то тебе будет доказывать правоту этих слов. И сколько бы ты ни пытаешься бороться с жизнью, сколько ты ни пытаешься всех мужиков, козлов затыкать, все не будут говорить одно и то же. Даже если они молчат, они будут делать одно и то же. Ладно, если бы сказал, когда он делает и делает то, что тебе не нравится, то тогда возникают серьезные проблемы в жизни. Ведь одно дело сказал что-то, ну зачем ты это делаешь, давай так не делай. Другое дело, он просто молча подходит и бьет в глаз. Здесь надо разобрать психологический момент, почему многие мужчины, которые вот сначала женщинам задают вопрос, зачем ты наряжаешься, почему ты одела такую короткую юбку, для чего тебе такие шпильки, для чего ты красишься, для чего ты там Вавилон на голове разводишь. Почему они это говорят? Это надо понять. Для мужчины женщина – это не его собственность, нет. Для мужчины женщина – это наслаждение, очаг его счастья. И как многие не готовы делиться своим счастьем с другим, так и мужчина не готов делиться своим счастьем с точки зрения женщины. Или как, не с точки зрения женщины, а женщины своей. Для него это единственное, что является безоговорочно основой его счастья. Проблема самих же мужчин, когда они это имеют в виду, но не понимают, в том, что они не способны сами это догнать. Просто они не догоняют. Для них это на уровне подсознания. Напомню, что есть несколько уровней понятия этого мира. Есть уровень мыследеятельности. Ну, мозг, когда наш мыслит, вот он раскидывает мыслями, принимает эти мысли, их перерабатывает. Это то, что он может обосновать, сказать. Это доступно нам всем. Есть уровень божественный, который находится выше нашего сознания, выше нашего понимания. И мы не можем это описать. Вот просто оно приходит свыше, и все. Нравится, не нравится – делай. А есть уровень подсознания, когда примерно то же самое, как и с верхним планом, только по-другому. Это язык тела. Подсознание заточено на выживание. Это животное начало. И поэтому сила подсознания неимоверная. Мы даже себе не представляем, насколько наше подсознание сильно. Это наше животное начало, это жизнь наша. И человек, который не может описать, почему он сделал так или иначе, с точки зрения животного, он все равно это будет делать. Вот сколько ты не спрашиваешь, зачем ты это сделал? Я не понимаю, зачем. Но это я сделал, потому что так надо было. А почему надо? Не знаю. То же самое он не может объяснить высший план, божественный. Но только если подсознание отвечает за животное начало, то божественное отвечает за исполнение долга перед родом, перед вселенским разумом, как хотите называйте, перед своим высшим «я». Это тоже невозможно объяснить. Почему? Потому что с высших планов известна наша программа жизни, для чего мы живем, что нам нужно сделать, наше предназначение, наши какие-то там все-все-все-все подноготные детали, которых мы даже и не подозреваем. И вот когда это высшее предназначение перед нами ставит задачи, что бы ты ни делал, как бы ты ни прыгал, ты все равно будешь исполнять это предназначение. Если ты сопротивляешься, значит, будет какой-то волшебный пендаль. Если ты кричишь, что не хочу делать, значит, будет какая-то подсказка, потом кто-то возьмет тебя за руку, отведет. Все равно ты это исполнишь. Это высшее предназначение. Невозможно его не исполнить. Но можно исполнять добровольно, радость жизни и получать счастье в жизни. А можно постоянно сопротивляться, но все равно, как вот маленький ребенок, не послушай, я не буду есть кашу, не буду там игрушки убирать. Ну, родители всегда найдут способ, чтобы ребенок съел кашу, если это нужно, и чтобы он убрал игрушки. И как ты там не козюлься, не плачь, не скандаль, все равно игрушки ты уберешь, и все равно кашу съешь. И спать пойдешь. Вот то же самое здесь. Это высшее проявление. Сколько ты здесь не бузи против, все равно исполнишь. А подсознание – это программа выживания. То есть там служение, а здесь выживание. И когда человек отключает мозг, следует высшему предназначению, то животное начало начинает исполнять свои обязанности с точки зрения выживания тела. Я не с точки зрения, что там ударить себе в голову, выключить мозг. Нет, а не придумывать что-то за высшее. Вот это вот диалектика жизни такая очень хитрая, и многие об этом не задумываются. Поэтому мои слова иногда, наверное, будут восприниматься, что-то там буровит бородатый мужик. Но так оно и есть. Так вот, вернемся к нашему земному, женскому, мужскому. Животное начало, язык тела, заточен так, что объяснить его порой невозможно, но человек все равно будет это выполнять. Вот там всякие Фрейды и так далее. Они же описывали это не высшее, они описывали низшее. Вот первые три чакры, так называемые, на уровне размножения. Язык половых органов и зависимости от них. Так вот, когда мужчина услышал от своей любимой женщины, что он единственный на этом свете, услышал, то тогда у него возникает вопрос. Если я единственный, то кому ты идешь на улицу или на работу показывать свою грудь, показывать свои ноги, показывать свою попку, показывать свои губы, глаза и прочее? Если я единственный, кому ты это показываешь? Мужчина задается этим вопросом, и такой же вопрос задает женщине. Но женщина, которая воспитывалась в цивилизационных условиях, где сказано, надо показывать свои достоинства. Подчеркнуть всячески. Подчеркнуть еще. Значит показывать. Да. Показывать свои достоинства. Ей даже в голову не приходит, что когда она показывает свои половые, первичные, вторичные органы, намекает на них, свою, так сказать, сексуальность. Тем самым она мужчине говорит: «Я ищу самца». Так все просто. На уровне подсознания это сигнал, такая азбука Морзе. «Самцы все ко мне, самцы все ко мне. Я нахожусь в соку, мне надо от вас срочно там забеременеть, мне нужно, чтобы вы меня удовлетворили». Тын-дын-дын, тын-дын, такая морзянка все время идет. И даже если мужчина не может описать, почему вдруг у него что-то где-то вскочило или куда-то там у него мысли не туда пошли, он эту программу начинает исполнять. А теперь простой вопрос. Если всем мужикам это доступно и понятно, неужели тот единственный, кому женщина говорит, что он единственный, он этого не замечает? Он этого не понимает? И поэтому задает честный простой вопрос. Если я у тебя единственный, если я твой муж, для кого ты красишься? Для кого ты одеваешь обтягивающую короткую юбку, которая показывает все твои прелести, достоинства, твои ноги, обтягивает грудь свою, там, выпячиваешь ее и прочее? Для кого? Ты идешь самцов искать? Тогда, значит, я не единственный. Значит, у тебя есть множество самцов. Либо ты многих хочешь. А раз так, тогда что мы делаем с тобой вместе под одной крышей, под одним одеялом? Вот если женщина хоть раз об этом задумалась, она бы задала себе вопрос. Ей что нужно? Семья? Счастье семейное? Дом полная чаша? Либо ей нужно все время сигнализировать мужикам о том, что я доступна, я красива, я полна сил, у меня все на месте, возьмите меня и сделайте мне там то, сё, пятое, десятое. То есть пока женщина не замужем, она может, в принципе, идти вот по этому цивилизованному пути и демонстрировать свои прелести. Получается так, и призывать мужчин, которые там, среди которых она выберет своего мужчину. Обрати внимание, это сказала ты. Я это не говорил. Этот вопрос, скорее всего, сейчас задали многие женщины, помимо меня. Ну, значит, обратите внимание, что я это не говорил. Я считаю так. Настоящая женщина, которая понимает, в чем смысл ее жизни и где кроется ее счастье, будет одеваться так, чтобы не вызывать в свою сторону взгляды маньяков, а показывая свои достоинства женские, призывать того самого нужного и единственного своего суженого ряжена, с которым она всю жизнь проживет счастливо. Вот когда цивилизация девочки говорит: «Оденься во все обтягивающее, покажи все, что сразу можно, и при этом оставь чуть-чуть прикрытым, чтобы ему вот как раз и хотелось вот это раскрыть». То есть что такое? Вот, почему короткая юбка? Да? Она показывает до определенного момента вот что-то открытое. Не красоту ног. Нет. А голые части тела. В голых частях тела красоты может и не быть. Это просто голая часть тела, приближенная к интимному месту, к половому органу. Какая там красота? И когда человек видит, что вот это все раскрыто, а вот тут чуть-чуть остается, ну, мужчина имеется, да, вот тут чуть остается, то у него проявляется желание вот это вот убрать для того, чтобы достичь цели. Цели, которые на уровне подсознания, тело говорит, надо размножаться, размножаться, размножаться. И если вот это тоже раскрыто, и там остаются только вот эти вот части, которые скрыты, это то же самое говорит, чуть-чуть осталось для того, чтобы и достичь. А дальше, когда у него уже слюна в мозгу играет, я не говорю там другие слова, что там у него играет, девушка начинает им крутить. Вот для того, чтобы ты это достиг, мне нужно, чтобы ты сделал вот это и вот это. И начинается: дашь на дашь, ты мне и тебе. Это называется проституция. Знаешь, вот это понятным становится сейчас, когда начали вспоминать родовые устои. В школе нас учили совсем другому. Что, учили так раздеваться? И мальчиков, и девочек учили, что на физкультуре мы все в шортиках одинаково бегаем. Там. Да? И меня это возмущало. Мальчики с девочками там через стеночку переодеваются все вместе. То есть вырастили целое поколение людей, которые стремятся к некоему «оно», где женщина лучше чувствует себя в джинсах, в брюках, в штанах, где мужчина начинает там одевать на себя юбки или еще что-то. Понимаешь, это воспитали целое поколение. Понимаю. И только сейчас люди начинают задумываться и анализировать вот эту, оглядываясь на свою жизнь, на уже совершенные ошибки. Ах, вот оно, что оно на самом-то деле было. А ведь на самом деле из-за непонимания, из-за отсутствия воспитания вот этих родовых традиций и как оно должно быть на самом деле, в семьях происходит массовое насилие. То есть женщин же обращаются или не обращаются. Мы к этому сейчас многие, подойдем. Да, и к психологам, и туда. Те, которые не могут развестись и боятся своего мужа и не понимают, почему это происходит. Мы сейчас к этому подойдем. Вот давай подойдем. Мы подойдем к этому. А еще многие мужчины начинают переделывать свою женщину для того, чтобы она стала именно такой. То есть, ну что ты носишь эти длинные платья, там что, колхозница, что ли, или каменный век давно прошел, вот в коротенькой юбочке, вот посмотрите, какая у меня девочка рядом, у нее какие ножки, это мое, нравится? Это он есть говорит, и такие это случаи. Это он говорит, у меня машина вот такой модели. У меня часы вот такие, шузы вот такие. Когда он свою женщину одевает как шлюху, как проститутку, это он все лишь показывает другим самцам, каким трофеем на охоте он обзавелся. Вот охотник пошел, лося подстрелил, одну ногу на левое плечо, пошел кабана подстрелил, другую ногу на правое плечо, как в анекдоте про поручика Ржевского. И это все лишь навсего. Хвальба своими трофеями. Так же, как мужики хвалятся, какой у меня мотоцикл, какая у меня машина, какой у меня гараж, какая у меня квартира. Это тоже вот эскорт. Вот эти девочки, которых они выбирают, все это эскорт. И поэтому их одевают, как шлюх и проституток, чтобы показать, вот у моей вот это все есть, и я такую себе позволил машину, секс-машину, вот такую себе позволил. А у тебя беспонтовщика, лошарика, такого нет. Это приложение к мужчине, к его кошельку, к его возможностям, к его шузам, машине, часам, роликсам, квартире, положению в обществе. Это не женщина, это секс-машина. Поэтому он хвалится перед другими своей секс-машиной. Но как только она забеременеет, у нее начнут меняться формы, он будет искать другую секс-машину для эскорта. Потому что после рождения у нее формы... Ну как, машина попала в аварию, с его точки зрения. Она не в том состоянии. Так вот, и опять же, происходит множество разводов из-за того, что якобы моя женщина перестала за собой следить. Так и... Она перестала краситься. И это получается обратная сторона. Так мы сейчас говорим про женскую часть или про мужских идиотиков? Нет, мы говорим вот про женское, а это разве не входит в женское? Женщина-то искренне, секунду. Женщина искренне верит. Секунду. Она думает, что секунду. Они заботятся. Если мужчина свою женщину превращает в проститутку, то в этом случае что они думают-то мужчина? Как он о ней заботится? Поясни мне, пожалуйста. Ну, если он делает ее публичной девкой, которая одевается как стриптизерша, вот забота-то мужчины. О, классный мужик. Это вот тот самый глава семейства, который ее содержит, который ее вот принимает, какая она есть, любит ее. Это показуха тела, еще раз говорю, это машина для него. И что, женщина с таким должна себе как-то хорошо чувствовать? Так женщина-то искренне верит, что ее любят, еще ей раз, же покупают. Еще раз. Если женщине покупают одеяние для борделя, чтобы она там в борделе работала, это не означает, что сутенер ее любит. Разве не так? Но по сути, когда мужчина одевает женщину в эротические одеяния и с этой женщиной идет и показывает ее формы другим мужикам, это он говорит, я купил эту деваху, купил, я могу ее содержать. Так же, как машину, дорогой телефон, квартиру. Вопрос женщине. Зачем тебе нужен сутенер? Он тебя содержит только из-за твоих форм, из-за того, что ты его по форму удовлетворяешь, из-за того, что он может похвастаться перед другими своим трофеем. Ты для него не женщина, ты для него не мать детей, ты для него не любимая, ты для него трофей, эскорт, секс-машина, картина. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, что, скорее всего, в таких семьях появляются со временем любовницы. В таких семьях, там, когда прожита целая жизнь, вдруг наступает развод, когда вторая жена намного моложе. Возможно, и так. Но ведь возможно и когда мужчина по-хорошему заботится. Мы еще с тобой даже первый вариант не разобрали, а ты уже на второй перескочил. Да вот ты знаешь, у меня как-то мысли, они мы по женщинам не прошли. Да, вот... Ты перескакивай сразу на мужчин. Это знаешь, это как-то... Да, у меня все хреново, но вы самцы. Ну ты знаешь, уже так писали неоднократно в комментариях программы, что... А мы-то рассматриваем... Феминистские ноты. Хорошо, давай вернемся. Мы-то рассматриваем всецело. Давай вернемся. И мы заговорили про женское счастье. Да, давай вернемся. Был бы милый рядом. Все-таки к женскому счастью. Вот как прийти к нему? Так я же тебе еще раз говорю. Женщина все-таки должна определиться, что ей нужно. Ей нужен кошелек? Ну, тогда ты женишься, выйдешь замуж за кошелек. Но кошелек может вдруг казаться дырявым. У меня огромное количество случаев, когда женщина выходит по расчету за какого-нибудь там молодого человека, у которого папа генерал, какой-нибудь там прокурор, судья, министр, вот, ну, любой, да, у кого там бабла куча, у которого есть дом, машины, там своя фирма, делец какой-нибудь. Вот она там голову ломала, за кого же выйти? За Васю, за Петю, за Игоря. Значит, у Игоря вот это, Петя вот это. И она там как в пасьянс их рассказывает между собой. За кого выйти замуж, за кого выйти замуж. Вот за этого. Почему? Ну, у него папа генерал, у него там денег много, у него там штат сотрудников, это. Все такое. Но она-то выходит не за папу генерала, она выходит за сынка его. А сынок, как правило, у генерала, это разбалованный мажорчик. Разбалованный мажорчик. Который ее воспринимает, еще раз, как шлюху красивую, с которой в свет можно выйти, с которой можно поговорить. Гейша такая. Вот фигура у нее симпатичная, рыльца вроде тоже нормальная. Вот с такие, вот с такой можно погулять, походить, похвастаться. Вот у меня такая жена. А потом начинается, что вдруг эта жена забеременела и родила ее ребенка. А сынку прокурора возиться даже со своим сыном, он не воспринимает, даже как сын не воспринимает. Или там сынку какого-то бизнесмена, какого-то министра. Неважно, кто у нас. Да? Это не нужно ему. Он брал себе эскорт, шлюху. Понимаете? Шлюху. Еще раз говорю. Поэтому ему нужна была форма. Вот если это непонятно, не знаю, какими словами объяснить. Да понятно. И поэтому получается следующее. Он продолжает жить своей жизнью. Она теперь живет. Она же в семью вошла. У нее родился ребенок. Когда рождается ребенок у женщины, она становится совершенно другая. Совершенно другая. За малым исключением. Там есть, конечно, процент отбросов, которые женщин трудно назвать. Она там может десяток родить, и так мамой и не стать. Но мы-то говорим про нормальных женщин. И когда женщина себе 9 месяцев вынашивала ребенка внутри, с ним жила и днем, и ночью, питала его, и он толкался у нее, билось его сердце и прочее, прочее. И он появился. Это самое дорогое, что есть на свете. Самое дорогое. А он-то ничего этого не испытывал. Он испытывал отношение к куклу Барби, которая играет в беременность. И почему-то изменились формы. Почему-то теперь с ней не получается так, как раньше. И сходить куда-то не получается. Еще она начинает говорить, принеси в дом это. А у нее друзья, а у нее свои дела, а он там по кафетериям, по ресторанам ездит, решает свои вопросы, начиная от личных, заканчивая там, как он говорит, государственных, к примеру, если он там сын министра какой-то и так далее. Он как был, так и остался. А потом женщина говорит, елы-палы, а ничего же нету. Ну, нету ничего. Мало того, он, например, может там во что-то играть и деньги сбывать, он может заниматься наркотой, деньги эти у него улетают на наркоту, он может заниматься чем угодно, и денег в семью вообще он не приносит. А потом папа, прокурор, генерал, какой-нибудь там министр вдруг на пенсию уходит, и теперь оттуда канал перекрывает. Говорит, все, сынок, все, у меня больше денежек нету. Это раньше я был там, это и предел, и так далее. И жена такая сидит, глазами хлопает, и говорит, слышь, муженек, у тебя сплошные долги, деньги-то в дом ты будешь нести? Доходит до того, до смешного, женщина начинает брать кредиты, чтобы свою семью кормить. Такие даже случаи есть. Он там гуляет где-то, приходит там в час ночи, к примеру, или что-то еще. Вот, вот таких примеров огромное количество. Это не единица. И потом вопрос, ты за кого выходил замуж? За кошелек? Ну все, кошелек с дырявой, все, пустота, нету больше. Нету кошелька. А потом папа умирает, и связи все куда-то делись. Все. Потому что с таким сынком, который гуляет направо-налево, с ним серьезных дел друзья папины не сделают. Этот мажорчик оказывается на помойке. И он кроме как кутить, кроме как тратить деньги, ничего не может сделать. Вопрос, ты за кого выходила? Вот к чему приходит, вернее, к чему приводит выбор женщины. Вот с этой точки зрения, видимости благополучия, не с милым, не с любимым, который единственный, ненаглядный, а с тем, который на первый взгляд может ее обеспечить якобы. Это вот вышла замуж за денежный кошелек, за должность, за кого угодно. Ну, вернемся к случаю. Да. Я бы хотела. Да, конечно, конечно. Вот как вот избежать вот этого насилия и так что вот, нужно делать? Так вот, возвращаемся. Откуда берется мужское насилие? Все очень просто. Вот те, кто слушал сначала и пережил возмущение, какая там борода и прочее, прочее, продолжу разъяснение. Они очень простые. Обратите внимание, мужчина дрессирует свое подсознание, подсознание дрессируется сознанием. Это уже доказанный факт, и на моей практике проверено многократно. Дрессирует. Ты зачем одеваешься красиво? Ты меня не любишь. Ты пошла показывать свои ноги. Ты пока, а вот у тебя связи. А вдруг ты себе ищешь это? А мне говоришь, что ты единственный, что ты любишь и так далее. Врешь, врешь, врешь. И у мужчины складывается внутреннее напряжение, подсознание, что его любимая женщина его обманывает. Что она ему говорит в глаза одно, а потом расфуфыривается и идет как на панель. И он начинает за ней следить. Он начинает ревновать, он начинает друзей просить посмотреть. Чего он только не делает. Рукоприкладство. А потом рукоприкладство не сразу появляется. Да. Потом, когда перенапряжение у него внутреннее, телесное, настолько уже превышает дозволенные мерки, что дальше жить нельзя, он начинает принимать различную наркоту. Ну, самый распространенный алкоголь. И когда он выпивает этот алкоголь, из него вот этот бес, который внутри он сам уже и создал, вернее, при помощи женщины создал, который не понимал, она же одевалась красиво, она же на самом деле ему не изменяла, она же на самом деле, как ей казалось. И из него это вырывается. И он тогда, напившись, просто идет, бьет в репу. За что? А что вот ты? И начинает ей это высказывать. Начинает просто делать то, что нужно. И потом он понимает, что это высвобождение. И он начинает выпивать уже чаще, чаще, чаще. Естественно, в репу прилетает чаще и чаще. И женщина уже ходит с подбитыми глазами, там, синяками. Руки может сломать, ноги, голову свинтить, чтобы никому ты не досталась. И это зверь пробуждается внутри мужчины. Вопрос, а чего он пробудился-то? Ведь я сейчас, вот мы рассмотрели мальчиков-мажоров, да, вот этих, которые как эскорт, как проституток себе покупают, жен. Это не тот случай, я их сейчас не хочу рассматривать. Или тех, которые как проститутки выбирают себе сутенера на жизнь, да. Я тоже таких не рассматриваю, я рассматриваю нормальных людей. Вот нормальная девушка, нормальный парень, встретились, поженились, все. А она продолжает одеваться, как будто в поиске. Вот о чем я сейчас говорю. Не про мажоров, нет. Не про кошельков. Я говорю про нормальных людей. А он не понимает этого. Так ну, и она не понимает, почему это происходит. Она, смотрите, современных девушек сейчас подмена очень серьезная. Когда они говорят «одеться красиво», на самом деле они подразумевают «одеться сексуально». Так целая индустрия работает. Правильно, секс-шоп. Вот зайдите в любой магазин, там, по сути, секс-шоп, только без вот этих вот игрушек. Вся одежда – это одежда проституток. Ну вот просто обратите внимание, включите центральное телевидение, и там идут передачи, которые в реальном времени показывают, как из-за какой-то замухрышки сделать красавицу. Красавица там в кавычках. Доступную шлюху, которая будет показывать свои прелести. Давайте вот честно говорить, что там чему-нибудь. Надо показывать свои ноги, говорит ведущая. Надо показывать свои достоинства, говорит ведущий. Так. Надо все показать свое. Чего ты там прячешься? Ты же не монашка, говорят те, кто приходит в зал. Так и мужчина-то, ничего не понимая, радуется, какая радуется, красивая да. стала жена. Он, да, он радуется, поскольку он с этой красавицей пойдет домой и сделает то, что он хочет сделать. Он такая сексуальная игрушка, вот одели такую Барби, и он с ней пойдет, и будут они там выкрутасничать, и он насладится наконец-то не с этой гусыней, непонятно какой, коровой, а вот этой красавицей в сексуальном отношении. Получит наслаждение. Но самое-то смешное, что с утра эта красавица оденется в то же самое, в этом, в чем он получал наслаждение, теперь пойдет на улицу. У мужика бабах, нестыковочка. Вроде одевалась-то для меня, и вроде нам с ней было хорошо с точки зрения сексу. И она теперь в этом своем сексуальном наряде идет на улицу. Вопрос, к кому? Ну, простой вопрос. Если человек одевается в специальную форму, ну, полицейский, например. Вот женщина полицейская одевается в костюм полицейского. Она идет на работу. Ну, понятно, она полицейский. Да? Если пожарный одевается, форму пожарного, идет на работу, тоже пожарный. А если вот это выходит, блондиночка накрашенная, там брюнеточка с какими-то там вампами, с подведенными глазами, вот здесь такие разрезы, вот тут это все столько, два высших образования, тонкий подход, широкий кругозор, то она кто? Ну, ответ-то очевиден. И что бы она там ни думала себе, мужчина в недоумении. Вот когда я с ней рядом шел, все смотрели и мне завидовали. Какой я крутой мачо, у меня такая деваха. А когда она теперь без меня пошла? Теперь все остальные мужики смотрят, одинокая бабца идет, у которой торчат все, что можно торчать, и прикрыто только чуть-чуть там стрингами, и осталось только вот эту ленточку оттянуть. И все, она доступна. Чувствуешь разницу? Вот они вдвоем шли, и многие мужчины смотрели и завидовали ему, какая у него сексуальная жена там или подруга. А теперь она одна идет в том же самом наряде. И теперь мужики не завидуют ему, потому что его нету рядом. Они реально смотрят на эту девочку, и у них текут слюньки на нее. Ну, неужели это непонятно? Ну, кому-то непонятно, потому что я так думаю, что очень многие женщины, которые будут слушать эту программу, скажут, ну и что теперь всем залезть вот в эти вот в балахоны, одеть на себя. Да нет. Заплести косу и вперед. Коса классно смотрится, кстати. Это очень сексуально. Но... Я про другое. Вы вправе выбрать, что хотите. Если вам нужно показать свои достоинства и потом получить глаз от мужика, либо остаться несчастной проституткой, вы можете ни во что не одеваться, можете прям голышом ходить. Если вам нужно создать семью, тогда необходимо первое, что сделать, разграничить, где красивое, а где сексуальное. Потому что у нас многие женщины сразу, когда им говорят что-то такое не нравится, сразу, вот как ты говоришь, что, монашка, что ли, надо теперь стать? Да. Ой, ребят, девчата, а что, другого вот нету варианта, да? Нету варианта красоты какой-то? Ведь сколько есть женщин, которые выглядят красиво, но при этом не сексуально. Красиво. Ты смотришь, да? Ты смотришь на нее и глаз не можешь отвести. Как, какая красивая женщина. Ну, в голову тебе не придет залезть ей под юбку, либо там раздвинуть, посмотреть, что там у нее где болтается. Ну, в голову не придет. Она красивая. Вот просто красивая. И радуется вот эта часть, вот эта часть радуется, красивая, наша, русская женщина, ну, может быть, даже и не русская, но просто красивая женщина, и в голову не придет залезть ей под юбку. А когда идет шлюха, то тогда вот это отключается, включается вот это у мужика. И у него мысли одни, как бы там чего. Это непонятно? Да понятно. Кому? Уже многим понятно. Да, с возрастом, да? С возрастом, да. Уже многим понятно становится. Так вот, и теперь возникает вопрос, вот как нашим молодым девочкам, девушкам, те, которые собираются замуж и хотят найти свою любовь, что им нужно сейчас знать и понимать? Ну, во-первых, нужно понимать, как их воспринимает противоположный пол. На чистоту. Это первое. Второе, они должны задать вопрос, кем они хотят стать в жизни? Они хотят стать счастливыми женщинами, либо они хотят стать несчастливыми проститутками? У проституток очень несчастливая жизнь. Их век очень короткий, как проституток. Они сейчас получали какие-то коврижки, получали деньги, потом красота проходит, и все, спрос на них падает, они больше никому не нужны. Они говорят, измочально, поэтому мочалками называют. Все, измочально, она больше неинтересна. Как консервная банка, один вскрыл, остальные попользовались. Все, она пустая, она больше никому не нужна. Вот задайте себе вопрос. Девочка, что ты хочешь от жизни? Ты хочешь счастья, либо ты хочешь несчастья? Если хочешь счастья, тогда задай себе вопрос, каким образом его достигать? Если через физиологию свою, так это и у других есть. Сейчас физиология подходит, через несколько дней, месяцев, лет она у тебя станет второй кондиции, второго сорта. И найдутся конкурентки, дурочки, которые тебя заменят. Если же ты хочешь счастья, то тогда давай смотреть, как на тебя смотрят мужчины, что они в тебе видят. Они в тебе видят куклу Барби для эротических утек, либо они в тебе видят человека, супругу. И вот следующий вопрос: а что такое сексуально, а что такое красивое? Вот если девочка научится отвечать на эти вопросы простые, все станет на свои места. Она будет в себе воспитывать красоту и целомудрие, целостная мудрость. А женщина должна быть мудрая. И вот тогда все вот эти вот налеты отпадут. Она будет и в сексе счастлива, и в семейной жизни счастлива, и с детьми у них будет все хорошо. И вместе они будут пара, цельная семья, которая горы свернет, когда два вместе движутся, мужчина и женщина. И внуки у них будут счастливы, и жизнь сложится хорошо. Ну, я думаю, еще однобоко очень. Это мы рассмотрели на конкретном примере, да, который я рассказала. Все-таки только внешность – это все равно однобокое понятие женского счастья. Еще же вкладываются и другие способности женщины. Это умение взаимодействовать, разговаривать, то есть образованность женщины, да? И еще способность творить какое-то пространство, наводить красоту, вкусно приготовить, вовремя подать это мужчину, накормить. Это же целое искусство. Ты вот вначале сказал слово «анализировать». Начинают анализировать уже, когда много что прошло. Вот есть такая поговорка. Начинает кусать свой локоть, да? А вот когда анализируют, это говорит, что это еще круче. Что уже все, локоть искусан, и надо уже добираться до того. Уже все потеряно. Поэтому ругательное слово «анализировать» я не люблю. Хорошо, буду иметь в виду. Больше при тебе его употреблять не буду. Ну, смех смехом, но... Если, вот опять слово «образованность» принесла. А образование – это же образовояние, это создание образа. Вот какой образ заложен, какой вложен, с тем образом человек и живет. Неважно, женщина и мужчина. Поэтому первично – это понимание, кто ты, для чего ты и что делать. Это первично. И если девочка, опять же, ищет себе денежный кошелек, и продает свою внешность, ну, как проститутка продает свою внешность, это беда, это не образование, это исковерканный, ущербный образ. Дальше. Если женщина не образована с точки зрения, ну, понимания ума, разума, знаний, применения их в жизни, это тоже ущербный образ. У нас же многие женщины идут в институты, всякие университеты для того, чтобы был диплом. Не для того, чтобы были знания. А когда мы говорим про знания, то в этом случае даже без диплома много знаний можно иметь. Вопрос, как ты применяешь эти знания. Дальше, образ какой? Образ карьеры либо семьи. Многие женщины несчастны из-за того, что они не сотворяли свою семью, не делали свое счастье. Они ее откладывали на потом и делали карьеру, карьеру, карьеру. То есть это феминизм, который нам вложили, так сказать, равноправие в этом направлении, создала такие условия, что женщина, глядя на мужчину, пытается ему подражать и пытается с ним конкурировать, не понимая своего счастья, не понимая своих возможностей, не понимая, кто она. Ей перекрыли женское и сказали, вот, мальчики, с ними соревнуйся постоянно. Вот, мужчины, с ними конкурируй. И женщина пытается с ними конкурировать. Но как бы женщина ни старалась быть бизнес-вумен, она все равно остается женщиной. И все равно так и иначе женское в ней будет побеждать. Вот представляешь себе, сначала после школы, вместо того, чтобы создавать семью, женщина активно идет учиться. Это 4-6 лет образования. Плюс дальше могут какие-то быть дополнительные там, образования. В общем, берем там, в среднем 5-6 лет. Это вот то, что вот учиться. Кто-то там до 10 растягивает. Значит, уже 28 на выходе. 26-28. Значит, в этот момент детей нельзя заводить. Потому что если ты детей заведешь, с образованием будут проблемы. После этого, а для чего ты обучалась-то? Ты же обучался не для того, чтобы своим детям рассказывать красивым языком сказки, петь, да, рассказывать, что такое природа, как она устроена. Ну, детям своим давать знания. А ты образовалась как винтик какой-то, как биоробот для работы в определенном направлении. Ну, например, там, в бухгалтерии, в бизнес-строительстве, еще в архитектуре и так далее и тому подобное. И теперь тебе надо вот это свое образование применить в жизни, ну, чтобы карьеру построить. И когда ты строишь карьеру, тоже детей нельзя заводить. А карьера строится не за один день, не за один год. Это может быть 5 лет, 6 лет, 10. Получается, что примерно в 36-38 лет женщина, построив свою карьеру, укрепившись на месте, вдруг говорит, а год-то уходит, надо же как-то и ребеночка, хотя бы одного. А врачи говорят, а ты знаешь, красавица, а вот 36-38 уже вариант, что у тебя даун родится намного больше, чем 18 лет. А многие женщины даже об этом не задумывались. Что оказывается, вот с возрастом вероятность рождения неполноценного ребенка все больше и больше и больше. И врачи начинают запугивать. Теперь, ладно, представим, что родился здоровый ребенок. К счастью, это чаще всего происходит. К счастью. А теперь женщина перед выбором. То ли ребенком заниматься, то ли карьеру продолжать. Мальчики же продолжают двигаться, они же мое место займут. Я пока 9 месяцев ходила, пока это. Мое место там уже кто-то ИО, исполняющий обязанности, или мужчина, или другая девочка заняла. Это что ж получается? Вся моя карьера коту под хвост? Это что ж получается? Мое образование коту Зря под хвост? Получилось. Так вопрос, может быть, сразу надо выбирать то образование, которое тебе поможет сделать семью, детей умных народить и в них вложить в правильные программы. Рассказать им, как устроен мир. Понять, как с мужиком себя вести. Стать царицей, богиней в своей семье. И быть счастливой. Мужик пускай деньги зарабатывает, если тебе деньги нужны. Мужик пускай приносит в дом сколько надо. Помоги ему раскрыться как мужчине. Ты помоги ему раскрыться как мужчине, чтобы он не думал о своем быте, о своем тыле. Чтобы он не подозревал тебе, что ты направо-налево гуляешь. Встречай его как красавица. Как Шахерезада Степановна, встречай его. Вот ему все, пожалуйста. Ты для него единственное, чтобы он домой бежал, как паровоз. Не на шлюх заглядывался, которые стоят. Давайте с вами поговорим. Разрешите прикурить, угостите. А чтобы он бежал домой, чтобы он понимал, вот она единственная, с которой он разделит и ложе, с которой детей породит, и что будет счастье. Чтобы ему домой тянуло. И та, которая его успокоит дома, скажет, да ладно, всякое бывает, все нормально, да ты сильный, ты умный, ты разумный. И помогла ему, как та самая царевна, которая решала все вопросы за Ивана Царевича. Вот это опора. Вот это женское начало. Она и свою красоту может показать. Она и мудрость свою может показать. Она и детей красивых вовремя народит. И дом будет полный чаша. И муж у нее единственный любимый, не на словах, а на деле. И плевать и на других мужиков. Понимаешь? Просто плевать. Кто там что с телевизора говорит, что это покажи. Зачем мне это показывать? Я красивая. Я не сексуальная Барби, которая показывает свои телеса. Я красивая. Я мудрая. Я замужняя. Я мать. У меня дом. Мужчина. Все это у меня есть. И богатство мы вместе сотворяем. Вместе. Даже это если был вообще там какой-то сын дворника, но с царем в голове. Так мы вместе с ним. От дворника до генерала. До маршала. До президента. Вот это женщина. Вот это счастье. Вот это царица. И тогда такая никогда в глаз не получит ни от кого. Потому что мужчина будет ее любить и ценить. Она не кукла Барби для него, не секс-эскорт. Она мать его детей, она хозяйка, она единственная, любимая лебедушка. Это его жизнь. И он понимает, что благодаря ей он поднимается, он делает то, что должен делать мужчина. Мир изменяет, из мира в дом несет. А женщина из дома мужчину отправляет мир покорять. Ты... Единственный для меня. Генерал, маршал, работяга и прочее, прочее. Ты мой единственный. Что же здесь плохого? И казалось бы, только разобраться, что такое сексуальность, что такое красота. Что тебе надо от жизни? Ты хочешь всем подряд показывать свою задницу? Либо она прибережена для кого-то? Единственного, одного. Это все понятно. Кому? Опять же, теперь. Стало, да? И, кстати, это же распространено становится сейчас. Очень многие мужчины настаивают на том, чтобы женщина сидела дома, занималась хозяйством. Да не сидела дома. И у нее масса возможностей реализовать себя. Но опять же, она считает, что ее заперли дома. Вот когда говорят «сиди дома», вот это заперли дома. Да? Вот когда мужчина говорит «сиди дома», это все, это заперли дома. А как он должен сказать женщине? Да он ничего не должен говорить. Он должен создать условия. Вот. Да нафига мне что-то говорить? Я условия создал. Вот. Я же тебе не говорю «ешь вот это». Я говорю «вот, пожалуйста». Я сделал, кушай. Было бы здорово, если бы все мужчины это понимали. Ну, все не поймут, как и все женщины не поймут. Многие сейчас плюются и пишут всякие глупости в наши стороны. А может быть, мудрости, как им кажется. Не хочешь – не слушай. Не хочешь – не делай. Никто не заставляет. Быть счастливой и несчастливой – это каждое. Каждого дело, и никто заставить не может. Я только рассказываю тот горький опыт, который встречается у меня на каждом шагу. Вот куда ни шагни, везде все однотипно, везде все одинаково. Мужчина выступает по отношению к женщине хозяином. Это моя самка. Моя кукла Барби. А вы остальные лохи завидуете. Женщина может также говорить, это мой. Мой. Что она имеет в виду? Мой кто? Папик. Мой там, который деньги приносит. Мой там, который квартиру купил, машину мне купил и так далее. Это тоже использование. Это Барби, которая в обратную сторону использует этого матча. А может быть, все наоборот. Может быть, все наоборот. Когда человек ищет не Барби, а человека, свою вторую половину, чтобы стать целым, вот это вот и важно. Вот если кто-то задумает сейчас об этом из девочек, жизнь спасена. И из мальчиков. Все, жизнь спасена. Мы спасли еще одну жизнь. Не задумываются, потом вот эти дурачки и дурехи будут, как ты, говорить. Ах, если бы раньше это я понимала. Или как кто-то еще. Ах, если бы раньше это я понимал. Разве я такое сделал? Разве я сам себе навредил? Да, да, точно. Теперь я вижу, в чем была моя ошибка. Да, опять же. Но тиранов создаем мы сами, получается. Именно так. Вот всего лишь навсего, не ответив простые вопросы. Что мне нужно от жизни? Кем я хочу быть в жизни, какое ему предназначение, и чем отличается красота от сексуальности. Простые вопросы, очень простые вопросы. И чем раньше бабушка своей внучке расскажет, а мама своей дочке об этом расскажет, с малолетства, вот прямо с такого вот, чем отличается красота от некрасоты, чем отличается женское счастье от женского несчастья, то есть доля от недоли, а мужчина расскажет своему сыну или внуку, какой это настоящий мужчина, тем быстрее мы выйдем из этой вонючей, противной дырки, в которую нас засунули. Ну, для этого мы и делаем наши программы и надеемся, что все-таки нас услышат. Выходит, подведем итог нашей беседы. Подведем. Начали мы с того, что... За здравие, кончили про семью. Мы продолжили тему «Где найти свою любовь?». Но задавать, оказывается, нужно не только этот вопрос, где найти свою любовь, но и как найти свою любовь. Что нужно знать о том, чтобы стать счастливой в этом замечательном замужестве, куда стремится каждая женщина. И даже не подозревая того. И надеяться на то, что вот она, сказочная жизнь, вот она, жизнь защищенная, вот она, надежная жизнь. И... не совсем потом оказывается так, если не знать вот этих элементарных, простых вещей, о которых мы сегодня сказали. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Благодарю тебя. Благодарю тебя, что поднимаешь такие вопросы. Друзья, будьте счастливы. Для того, чтобы быть счастливы, задайте вопрос, кто вы в этом мире, для чего вы в этом мире. Разберитесь с теми простыми вот загадками, которые подбрасывает наша современность, наши реальности. И все у вас получится, и все будет хорошо. До свидания. Будьте счастливы и здоровы. Будь добро.